Его мать сама приняла решение нас бросить. Нам уже ничего не изменить. Единственное, что мы можем попытаться, это ее забыть. Как он отреагировал на ваши слова? Он тоже меня бросил. Но вы это уже знаете. Мне показалось, что Килпатрик теряет интерес к собственной жизни. Глава 18. Килпатрик сел в машину и поехал обратно, а я пошел в противоположную сторону, в восточную часть территории колледжа. Оттуда начиналась тропинка, которая, петляя, шла вниз в направлении той выгоревшей рощи, где и возник пожар. Посреди рощи стоял крытый грузовик, вокруг него копошились два человека. Издали они казались совсем крошечными, причем один из них двигался очень похоже на Келси, так же резко и неуклюже. Я стал спускаться вниз по выгоревшему склону, где раньше рос кустарник. Примерно параллельно тропе, но чуть ниже шла выкопанная бульдозерами противопожарная траншея. Местами огню удалось перескочить через нее на ту сторону, где лежал город, но его везде сумели затушить. Оглянувшись назад, я увидел и сам огонь. Он отошел уже далеко в горы и продолжал отступать все дальше на восток. Тропа была засыпана серым пеплом, и мне то и дело приходилось осторожно перешагивать через тлеющие остатки обгоревших веток. Я направился к той ровной площадке, где раньше стоял горный домик Бродхерстов. Он был деревянный, и от него не осталось практически ничего, кроме вороха кроватных пружин, почерневшей мойки и печки. Я прошел мимо того места, где были конюшни. Под открытым небом стоял обгоревший остов автомобиля Стэнли, а бода колес, лишившиеся покрышек, провалились в пепел. Автомобиль выглядел как памятник какой-то древней цивилизации, который от долгого времени разрушился, съежился и оказался наполовину погребен под наслоениями поздних эпох. На борту грузовика можно было прочесть, что он принадлежит коронеру. Грузовик стоял на одной из небольших дорог, отходивших от главной. В кабине кто-то сидел, но в лучах утреннего солнца ветровое стекло сильно отсвечивало, и я никак не мог разглядеть, кто же это был. Позади грузовика, среди обгоревших стволов деревьев, я увидел двоих людей. Один из них в форме полицейского копал яму, другой стоял рядом и смотрел. Этим вторым был Келси. Между ними высилась гора выкопанной земли. Чувство, что я уже видел эту картину, засело во мне, как тупая боль. Я подумал, уж не суждено ли мне отныне каждый день наблюдать, как закапывают и откапывают этого мертвеца. Из кабины выпрыгнула Джин Бродхерст и махнула мне рукой. На ней было все то же модное пальтецо, что и накануне, и на фоне сюрреалистической картины из одиноко торчащих обгорелых стволов она еще больше стала похожа на растерянную, овдовевшую Коломбину. Никакой косметики на ней не было, даже губы оставались бледными. «Ну вот уж не рассчитывал здесь вас увидеть», — сказал я. «Они попросили меня поехать, чтобы опознать тело Стэнли». Что-то они с этим немного задержались, а? Мистер Келси долго не мог привести сюда помощника коронера. Но для Стэнли это уже никакого значения не имеет. Да и для меня тоже. Джин находилась в каком-то неопределенном состоянии. С виду спокойная, рассудительная. Она, казалось, держалась из последних сил. Мне хотелось немедленно рассказать ей о том, что я видел ее сына, но я никак не мог сообразить, каким же образом изложить ей все, не напугав при этом, и решил поинтересоваться, как обстоят дела у ее свекрови. У нее нервное истощение. Если верить доктору Джерому, сил у нее достаточно, чтобы оправиться и встать на ноги. А об этом она помнит? Я махнул головой в сторону полураскопанной ямы. Ох, точно не знаю. Доктор запретил говорить с ней о том, что может причинить ей боль, и это сильно сузило круг тем для наших разговоров. Джин изо всех сил старалась и дальше продолжать беседу в том же духе, но ее старание привело только к тому, что я замолчал. Мы стояли и смущенно смотрели друг на друга, как будто знали что-то такое, чего знать нельзя. «Вчера вечером я мельком видел Ронни», — сказал я. «Вы хотите сказать, что он мертв?» Ее печальные глаза были готовы принять самое худшее. «Он жив и здоров». Я рассказал, при каких обстоятельствах я видел ее сына. «Почему же вы мне не сообщили еще вчера?» Надеялся принести более утешительные вести. «Значит, таких вестей нет. Ну, по крайней мере, мы знаем, что он жив и что с ним нормально обращаются. Зачем? Зачем они его забрали? С какой целью? Именно это не совсем понятно. В дело втянуты многие люди, и, по крайней мере, один из них — явный преступник. Помните того мужчину, что приходил вчера к вашему дому в Нортриджи? А того, что хотел денег? Ну, как же я могу его забыть? Он приходил еще раз и забрался в дом. Там я его вчера и обнаружил мертвого на полу в кабинете вашего мужа». «Мертвого?» «Да. Кто-то ударил его ножом. Кроме вас, у кого-нибудь есть еще ключи от дома?» «Нет, ни у кого». Она пыталась осмыслить эту вторую смерть. «А тело еще там?» «Нет, его унесли. Я вызвал полицию. Но весь кабинет разгромлен». «Теперь это не имеет ни малейшего значения», — сказала Джин. «Я решила больше в этот дом не возвращаться никогда. Сейчас не самое удобное время принимать решение. Другого у меня нет». Размеренные удары лопаты внезапно прекратились, и Джин повернулась в сторону бывшей рощи, откуда они только что доносились. Копавший полицейский скрылся в яме почти с головой. Словно с трудом вырастая из земли, он выпрямился, держа в руках тело Стэнли. Затем они с Кэлси положили его на носилки и понесли в нашу сторону, мимо обгорелых трупов. Потому как Джин наблюдала за их приближением,